Глава третья. Кирилл. Зачетная осень. Запрокинув голову, я разглядываю ясное пронзительное синее небо. Очумевшие от счастья птицы с радостным криком «Ю-ху!» стремительно разрезают воздух, и я разделяю их восторг. После недели затяжных дождей и по-настоящему осенней прохлады лето будто опомнилось и вернулось, внезапно обрушилось на город, обласкало, отогрело, раскрасило. «Ух, спасибо, Кирюх! Вот это я знатно размялся!» На мое плечо опустилась тяжелая ладонь, будто мешок с цементом взвалили. «Твой скалодром, я скажу тебе, это чистый кайф!» «Не вопрос. Обращайся». Я отрываю взгляд от стайки оголтелых пернатых и разворачиваюсь к другу. Несмотря на свои 20, Геныч обладает очень развитой и внушающей уважение мускулатурой. Хотя боец его уровня и не мог бы выглядеть доходягой. «Даже не сомневайся, брат, теперь я твой постоянный клиент!» Геныч наградил меня зубастой улыбкой и заиграл бесцветными бровями. «К тому же у тебя здесь такой выпуклый контингент зависает. О, кстати, все спросить забываю. Как там твой бахчи-фонтанский сарай? Загорел, смотрю, как черт. Надеюсь, ты привез нам с Жекой магнитики». Я улыбаюсь, поскольку воспоминания свежие, впечатлений до хрена, и киваю. «Отлично отдохнули. По жизни я не слишком многословен, и Геныч, понимающе, хмыкает. «Ладно, Цицерон, вечером расскажешь». Он снова хлопает меня по плечу и, отойдя на пару метров, оглядывается. «Кир, сегодня футбол, не забыл? Уделаем этих жопоногих долгоносиков!» «Я буду». Взмахиваю рукой и провожаю взглядом коренастую фигуру. Щебет неугомонных птиц снова привлекает мое внимание, и отчего-то в голове опять звучит рассерженный голос. «Вы же предпочитаете старух?» «Ну уж точно, не малолетних хулиганок». Уже столько дней прошло, но осадочек все же остался. Надо было как-то помягче с ней, что ли. Сам же виноват, придурок. Приручил к себе девчонку. Но ведь я помочь хотел. Когда пару лет назад я впервые встретил Айку, она была такая маленькая, худенькая и трогательная. И такая упрямая. Среди начинающих альпинистов она оказалась самой способной и любознательной. Настоящая труженица. Ну как ей было не помогать? А ведь мне следовало предвидеть подобный исход. Тренировать девчонок — то еще удовольствие. Вон они, писюхи, все как одна, губы выпятят и таращатся коровьими глазами. И только малышке Айке было не до кокетства. Не понимаю, в какой момент все изменилось-то? Как я проглядел? «Кирилл Андреевич!» — писклявый голос моего администратора Алика заставляет поморщиться. «Там в вашем кабинете телефон надрывается». «В кабинете?» — усмехаюсь про себя. Мой кабинет представляет собой тесную каморку без окон, заваленную альпинистским снаряжением, но директорский стол и компьютер имеются, поэтому как ни крути кабинет. И еще мне нравится, как звучит «Кирилл Андреевич». Иду. Разворачиваюсь и неохотно возвращаюсь в свой ангар, лишенный солнечного тепла. От Алены три пропущенных звонка. Улыбаюсь, представляя, как она психует. У Аленки все всегда срочно и мега важно. Яркая блондинка с сочной фигурой и умница, каких поискать. Она как нельзя кстати появилась в моей жизни полгода назад. Прокралась тихой поступью, как шпионка. А я впустил, не захотел сопротивляться. Охотно позволил себя увлечь, очаровать, стать добровольным трофеем для моей роскошной охотницы. Выдвигаю верхний ящик стола, мою сокровищницу, загруженную карабинами, и извлекаю синюю бархатную коробочку. Ставлю перед собой на стол, раскрываю и таращусь на кольцо, выбранное по Аленкиному принципу «разглядеть за версту и удавиться от зависти». Этому девизу моя красавица старается не изменять. Интересно, чем она руководствовалась полгода назад, когда, разглядев за версту меня и моего брата Женьку, остановила свой выбор на мне? Жека — вожделенная мечта всех зрячих женщин. Тогда чуть из штанов не выпрыгнул навстречу моей Аленке. А она будто никого, кроме меня, и не замечала. И по сей день ничего не изменилось. Я равнодушно разглядываю дорогущее кольцо. Алене наверняка понравится. Не мне. До сих пор остается загадкой, как нам, настолько разным, удалось не только не разбежаться, но и сохранить остроту в отношениях. Но в этом совершенно точно нет моей заслуги. И я ценю старания моей женщины. Балую ее в силу возможностей и даже как будто счастлив. На этой вполне устойчивой базе кажется логичным и последовательным сделать Алене предложение, но разве я не должен испытывать что-то вроде радостного возбуждения? Или оно потом появится? На проснувшемся экране мобильника снова проявилась Алена. Я приглушаю звук входящего звонка и любуюсь на фото. Потрясная красотка. Повезло же мне. Вызов прервался, и, не давая телефону передохнуть, я набираю номер. «Привет, мам. Я соскучился. Ты как себя чувствуешь?» «Куда?» — ревет Геныч, падая рядом со мной на скамью. «Кирюх, ты серьезно?» «Более чем. Я лениво стягиваю себя насквозь пропотевшую футболку, и осенний ветер тут же высушивает и охлаждает тело». «Да нахрена тебе? Это ж даже на другом континенте!» Невысокий и мощный, с тяжелым квадратным подбородком, бритоголовый Геныч напоминает пса бойцовской породы и на первый взгляд производит устрашающее впечатление. И сейчас своим рычащим басом он старается объяснить мне, как я заблудился. «Охренеть! Да как так? Забомбить такой скалодром и свалить в самый момент, когда пора косить бабосы? Да что ты там делать-то будешь в этой Австралии? Утконосов пасти!» Он оглянулся в поиске поддержки, но Женька, подволакивая правую ногу, еще не преодолел футбольное поле. «А Жека уже знает». Геныч выглядит реально озадаченным и хмурым. Я усмехаюсь и качаю головой, а Геныч трубит еще громче. «Да ускорься ты, чертов инвалид, у нас тут беда!» И уже себе под нос. «Эх, голкипер жопоногий, говорил же, разминаться надо. Вон, всех болельщиц распугал, костыль двухметровый». Женька, мой друг и брат по совместительству, действительно ускорился. Но в противовес словам Геныча, болельщицы никуда не делись. Три фанатки замедляют процесс, продолжая виснуть на Жеке. «Кирыч, вот скажи, что в нем бабы находят? Играет как лох, да еще и хромой теперь. Может, он красивый?» Выдвигаю предположение, глядя, как шаловливые руки одной из девчонок шарят у Жеки под футболкой. «М-да. А я вот думаю, что важнее внутренняя красота. Вот как у нас с тобой». «Согласен». Даю 5 Генычу, и он, хлопнув по протянутой ладони, горланит. «Эй, почем вы девушки красивых любите? Да брось уже хромого, весь блеск внутри, а Жека унылый, когда без трусов». Геныч встал в полный рост и расправил могучие плечи. «Че ты ржешь, Кир? Вот как их убедить, что я красивше? Не при людях же?» Женька, наконец, стряхнул с себя группу поддержки и, подойдя, недовольно рявкнул на Геныча. «Заглохни, центнер! Я за победу пострадал!» «За какую победу, сынок? 7-6 с трем! Это вообще футбол или бадминтон? Не говори никому, что я с вами был! С кем мне теперь играть? Ты ногу потерял! Кирюха в Кенгурляндию эмигрирует, а Макс, похоже, на сверхсрочную службу решил остаться! Вот как так получается? Призвали нас в одно время, его даже на неделю раньше, так я-то уже откинулся, а он... В армии-то оно, конечно, веселее, чем с нами. Как мне жить эту горькую жизнь?» «Геныч, да захлопнись ты. Что за бред из задних уст?» Жека перевел взгляд на меня. «Кир, чего он там про Кенгурляндию лепит? Вам что, подтверждение пришло?» Я киваю утвердительно и ощущаю себя почти предателем. «Прости, Женек, сразу не сказал, потому что взвешивал». «И что, Австралия перевесила?» Я вижу, что Жека реально расстроился, но киваю. «А твой бизнес, Кир? У тебя же только поперло». «Отец со скалодромом обещал подстраховать, я же не навсегда. Да дело не только в бабках, пацаны. Мне реально интересно». «И когда, Кирюх?» «Через 6 дней нас ждут в Сиднее». «Как через 6? Почему?» Взревел Геныч и очень резко разволновался. «А ты мне не сказал, что уже вот... А как же, а виза?» «Это ж все долго! Жек, а что мы с тобой знаем об Австралии? Кирюх, а как ты там без нас, без поддержки? А что там за народ? Или там в основном звери? Нам это, надо все выяснить и перетереть на этом самом. Жек, ну скажи, когда правильные пацаны хоронят холостую свободу?» «Мальчишник, что ли?» — подсказывает Жека и переводит ошалелый взгляд на меня. «Кирыч, только не говори, что ты женишься».